Глава 24. Только спустя 2 часа мы с Алиной покинули гостеприимного Хакона и его не менее радушного сына Асверда. Там нас даже накормили, скорее всего, обедом из своих личных запасов. Лишь бы я продолжила рассказывать все, что знаю. Кузнец с горящими глазами, казалось, впитывал в себя как губка. Много задавал вопросов, и, полагаю, стоило нам уйти, как он тут же приступил к испытаниям. Уверена, мы с ним подружимся. Вот разберусь с солью, стеклом и расскажу, как сделать доменную печь. Только сама вспомню все, что знаю. Эйви, я тогда к Ярвалю схожу? Иди, но не задерживайся, разрешила девочке, которая не терпелась вернуться к своему другу. Эвелин, с твоим появлением забот в общении прибавилось. И это стекло еще, произнес Эйнар, лукаво взглянув на меня. И откуда ты такая взялась? Хакон уверяет, что Один послал, хмыкнула я. Так и есть, серьезно кивнула Эйнар, смутив меня своим пристальным взглядом. Мы уже, наверное, 30 минут назад остановились в 100 шагах от домика Вельвы, обсуждая дальнейшие планы, и, по-моему, этот мужчина отпускать меня не собирался, пока не выведает все. Хотя мне нравилась эта тяга к знаниям, к сожалению, в моем мире с каждым годом интерес к новому все больше пропадает. Печь для плавления стекла ничем особо не отличается. Принялась рассказывать тонкости, о которых вспомнила. Те же мехи для раздувания огня, но лучше в очаге сразу сделать углубление для ванны. А еще лучше бы печь сложить из мыльного камня, он держит тепло и у него отличная термостойкость. В ванне будем плавить стекло и выливать его либо в формы, либо методом выдувания использовать для создания посуды. «И ванну с мыльного камня сделать?» – уточнил мужчина. «Хм, можно. Камень мягкий, но прочный». Согласно кивнула и, подняв с земли ветку, принялась рисовать печь. «Смотри, вот здесь сделать поперечины, чтобы горячий воздух поступал». «Вроде бы понял», – задумчиво произнес Эйнар. «Здесь будут подкладывать топливо, а здесь сдерживать тепло». «Верно», – обрадованно кивнула. «Я до последнего сомневалась, удастся ли мне объяснить, как должна выглядеть эта самая печь». «Отлично, завтра же и займусь», – воскликнул Эйнар, радостно потирая руки. «А Хальгард знает, что ты гуляешь и любезничаешь с другими мужчинами, еще и не свободными?» Хотя несколько дней назад дала согласие на ухаживание конунга. Прозвучал за нашими спинами ехидный голос Гудрун. Следом раздался чей-то писклявый смешок. «Да», — ответила, повернувшись к 2 девушкам, которые, замерев в паре шагов от нас, вытянули шеи и пытались рассмотреть рисунки на земле. Эйнар ловким движением ноги все стер и недовольно взглянул на наглых девиц. «А-а-а!» Поперхнулась Гудрун, растерянно глядя то на меня, то на Эйнара, и, не найдя что сказать, состроив злобную гримасу, рванула к морю. За ней, словно собачка на поводке, устремилась рыжеволосая мадам, которая не прекращала оглядываться, пока не скрылась за пригорком. «Хм!» – подавился смешком мой провожатый. «Идем! Старая Вельва уже несколько раз выглядывала из дома». «Да?» – не заметила. В доме Хейды меня ждала Анни. Она, по-моему, выпила уже не одну кружку отвара, рассказала бабушке все ей известные сплетни и сейчас скучала. «Эйви!» – обрадованно воскликнула женщина, вскакивая с лавки. «Стоило мне только зайти в дом». «Анни, Светлого! И тебе!» «Я придумала, чему тебя обучить!» – торжественно произнесла Анни, протягивая вязаный носок с идущим по подошве швом и без резинки на голяшке. «Это?» Я с недоумением взглянула на, судя по размеру, детский шерстяной носок. «Умеешь?» – расстроенно произнесла женщина, заметив что-то на моем лице. Хейда, хмыкнув, вернулась к своему занятию. «Анни», – улыбнулась я, глядя на расстроенную жену Бруно. «Не беспокойся. Я совершенно безвозмездно научу тебя плести фенечки. Просто совсем замоталась. И носки покажу, как вязать, без вот этого шва. Приходите к нам вместе со своей сестрой. Я объясню и расскажу все». «Ладно, тогда я лепешки приготовлю сладкие», нерешительно произнесла Анни, прежде чем выйти из дома Вельвы. «Хейда, и что это было?» поинтересовалась, озадаченно глядя на закрытую дверь. «Знания по рукоделию передаются от матери к дочери», — ответила Вельва. «Или близким людям, ведь это заработок женщин. Ремесла тоже передаются из поколения в поколение, только родным». «Это Хальгард придумал учить всех, и даже рабов». «Но я же сразу сказала Анне, что не стоит переживать», — задумчиво произнесла, в душе восхищаясь конунгом. «Анне хорошая и совестливая», — неопределенно пожала плечами Хейда. «Разберемся», — махнула рукой, решив, что больше не стоит размышлять над странностями женщины. «Обед мы пропустили. Давай я хоть приготовлю ужин. Может, супчик с лапшой?» «Давай», — согласно кивнула бабушка. Около 2 часов я была предоставлена сама себе. Хейда занималась травами. Я, сварив суп, разобрала свои и Алинкины вещи, выбрала одну из самых застиранных и принялась распарывать на небольшие кусочки. Мне хотелось сшить девочке куклу, а еще медвежонка или котенка, уж как получится. Потом вернулась Алина. Собрав вещи, мы сбегали в баню, возвратились распаренные и умиротворенные. Остаток дня тоже прошел тихо, спокойно и как-то по-домашнему. До сна каждая занималась своим делом. Алина училась плести фенечку, Вельва готовила настойку из ароматной травы и кислой жидкости. Я же пыталась изготовить выкройку для кота. Мне казалось, что уж его-то мне удастся сшить, но пока получалось так себе. В итоге, рассердившись, закинула его в сундук и завалилась на кровать. Через 30 минут ребенок пристроился рядом и, уткнувшись в бок, тут же засопел. Хейда еще около получаса бродила по домику, тихо шаркая ногами. Ну и она, устало вздохнув, вскоре засопела. Я же еще долго не могла уснуть, думая о прошедшей поездке на торг. Утром была разбитой и не выспавшейся. Алина, умывшись и позавтракав, снова сбежала к Ярвалю. Хейда продолжила булькать своими настойками. Я, вооружившись добытой рудой, принялась колдовать. Соединяя и извлекая, мне всегда казалось, что я волшебник, превращающий одно вещество в другое. Это завораживало и захватывало. Еще в детстве во дворе у бабушки я смешивала грязь с камнями, песок с травой, измельчала листики травинки, заливала их капустным рассолом, создавая форменный кошмар на лавке, где вечером сидели старушки. «И что это будет?» — поинтересовалась Вельва, подойдя к столу и с удивлением рассматривая камни, залитые кислотой, капустной, порошок серого цвета, крошки зелени и прочие металлы, так необходимые для окрашивания стекла. «Окиси и закиси», — с улыбкой ответила я, сделав паузу, так как надо было сосредоточиться, и продолжила. «Эти составы окрасят стекло в разные цвета». «С камней?» — изумленно спросила Хейда. «В этой породе находится металл. Вот его я и добываю», — невольно рассмеялась я. Настолько забавный был вид у старушки. «М-м-м», — задумчиво протянула Вельва, но больше ничего не спрашивала. Ушла в дальний угол домика и принялась там чем-то шуршать. «Я хочу твой дом побелить изнутри, чтобы светло было. Известь мы в кузнице развели, думаю, она уже готова. Если побелить ей стены, то попавшие на ее поверхность бактерии погибают. И стены, обработанные гашеной известью, не боятся грибка и плесени. Данные микроорганизмы не селятся». Проговаривая все это, я искоса поглядывала на Хейду. «Это и твой дом», — просто ответила бабушка, совершенно не обратив внимания на все эти незнакомые для нее слова. «Ну, тогда, может, и печь поставим вместо очага. Зимой теплее будет», — продолжила я. «И окно побольше бы сделать, стекло в него вставить». «Осенью я уйду», — напомнила Хейда, собирая свой походный мешочек, а мне стало вдруг грустно. «Может, останешься?» «Нет, Эви, мне пора, и я рада, что ты здесь. Ты нужна им», — покачала головой Вельва. Покидая дом, она вдруг резко обернулась и улыбнулась теплой ласковой улыбкой. На мгновение мне показалось, что передо мной моя бабушка Инна. «Эви, смотри!» — прокричал ребенок, влетев в открытую дверь, прерывая мои воспоминания. — Кирваль сделал, сказал, для меня. Алина на вытянутых руках держала потрясающей красоты домик с окнами и трубой. Выглядел он как настоящий, слепленный из глины. Он неожиданно для меня блестел, словно глянцевый. — Очень красиво, — восхищенно произнесла я, разглядывая стены, выполненные в виде необработанного камня. Маленькие окна с покосившимися ставенками, двери, подобные массивным деревянным, и крытую соломой кровлю, настолько искусно выполненную, что покрывать такую работу глазурью казалось кощунством. Кьерваль сказал, сюда можно внутрь домика поставить миску маленькую с жиром, зажечь фитиль, и будет ночью светиться окно, поделилась девочка от радости, подпрыгивая на одном месте. Действительно, удивленно произнесла я, сегодня попробуем. Я у Хейды видела маленькую тарелку, должна влезть. А еще он сказал, что домик всегда мне поможет найти путь к родным. Есть будешь? «Да, проголодалась», — согласно кивнула малышка, но было заметно, что ее распирало от эмоций и нетерпения. «А мне очень захотелось поговорить с Кьервалем. Интересный человек, и задумки у него замечательные». «Эви, знакомься, это Тира!» — крикнула в распахнутую дверь Анни, а, увидев мой приглашающий жест, немедля вошла в дом. «Светлого я, Эви. Приятно познакомиться. Есть будете? Отвару?» Мы лепешек принесли и сыр. Тира очень вкусный делает, с травами. Сестра Анни, девушка лет 15, с любопытством осматривалась. Было заметно, что в домике Вельвы она впервые. И этот день прошел у меня дома. Мужчины нас не беспокоили. Конунг тоже не появлялся. До самого позднего вечера мы болтали с Анней и Тирой. Я учила их плести фенечки, пообещав показать, как вязать 5 спицами, удивив количеством обеих. Потом мы вместе торжественно установили в домик Алины миску с жиром, зажгли фитиль и около 10 минут охали-ахали, восхищаясь работой талантливого гончара. Ведь так уютны вечерние посиделки при свечах, а маленький открытый огонь всегда завораживал. Подозреваю, что скоро Кьерваля закидают заказами, всем захочется иметь такой домик у себя. Хейда давно вернулась. И тоже, поглядывая на светящиеся окна домика, занялась сортировкой собранных трав. Весна, лето и осень – особая пора для травницы, как и для любой хозяйки дома. На улице давно стемнело. Анни и Тира, довольно улыбаясь, надели на руки свои первые фенечки и приступили к плетению новых. И если бы не обеспокоенные отсутствием своей супруги Бруно, полагаю, Анни и Тира домой бы сегодня не ушли. «Хорошие девушки!» — сонно пробормотала я, укладываясь спать рядом с сопевшей Алинкой. «Хорошие!» — согласилась Вельва. «Но муж тебе нужен!» «Угу!» — хмыкнула я, засыпая.